Некто в прошлом, любопытствующий со склонностью к исследованиям у смертного одра, напомнил нам этого старика, пестуемого межзапятнанными покрывалами. Стоялый запах смерти, неистовые руки и язвительность взывает, как взывал он к родне, давно разлученной лихорадочным апострофом брани. Медсестра клялась, что они пререкались в ответ. Он слушал, отнюдь не крикливый дурень. «Мягко похвали его, кого гнев, выненченный в сердце его, извел сильнее, чем года». Сатри вспомнил голубые заводи его мертвых глаз. Они с сестрами гуськом шли мимо высокой старой кровати. Приподняли посмотреть. Восковая плоть непристойно сморщена. На снимке этот старый дедушка сидел на пожелтелом постельном белье, как крыса из книжки с картинками. Очки и ночной колпак, и глаза, слепые за стеклом. И снимки. Старые пикники, семейные компании, женщины в чепчиках и с цветами — мужчины в сапогах и при пистолетах, патриот в своей портупее и крагах, один из всех не более чем безымянных, прибывших домой в деревянных ящиках на студенных железнодорожных платформах. Передавайте его вниз к чадящим грузовикам. Накладные трепещут на злющем ветру. Вот и вот. У нас в головах не умещалось, что он внутри». Холодно и сухо было, ботинки наши повякивали в снегу на всем обратном пути к дому. Меньшие из нас, наряженные в черное, словно мелкие монахи в трауре, выводок стервятников, ковылял в жестких черных башмаках с затхлыми сборниками гимнов в руках. Глаза уставлены в землю. Кого-то нужно поблагодарить за то, что копали в такой мерзлой земле. Изможденный распев, изложенный по старой псалтыри. Листы захлопываются тускло, скрипят шкивы, наваленные горкой цветы медленно всасываются в землю. Солдат протянул сложенный флаг мамо, но та не могла смотреть. Мягко оттолкнула его одной рукой, за ее черной перчаткой горгонья маска горя. Грохочет горсть земли, эти всхлипы, завывания эти в тихих зимних сумерках. Когда мы повернулись уходить, за стеной зажглись голубые уличные фонари. Она вошла с чаем, высокая ваза полна, забита льдом, локон лимона. Он ложкой всыпал сахару. «Это опять Элизабет», — сказала старушка. «Самый старый снимок, что только есть, по-моему». Между физиономией безумной корги и этой юной девушкой смутная звездная метель, кружение планет на их эфирных цапфах. Сходство затерянных душ преследует нас со старых хромолитографий и ферротипов, побуревших от времени. Бескровный череп и сухие белые волосы, матриархальное мясо, постно и сухо натянутое на хрупкую кость, горькое воздаяние, пепельно средь шелков и лилий при свете свечей в холодной заре, черные лакированные похоронные дроги на козлах, обмотанных крепом. Я плакать не желал. Сестры мои плакали. «А вот это дядя Уилл. Ты его, может, и не помнишь. Он как я был, ни к чему хорошему даже головы повернуть не мог». Она с трудом повернула голову, показывая. «Да». «Он был кузнец. Все они были обучены ремеслу». «Он пьянчуга был. Он прохиндей». Сатри откинул раскрашенную фотографию обитого атласом гробика в оплетке, окруженного цветами. В гробике толстый мертвый младенец, раскрашенный так, что вырви глаз, ярко-фуксиевые щеки. Никогда не спрашивай, чей. Он закрыл крышку этой иллюстрированной книги страждущих. Расцвела мягкая желтая пыль. С глаз долой этих приматов с примерзшими друг к дружке челюстями и аналы их докучливых прихватов и окончательной тьмы. Что за божество в царствах слабоумия? Что за бешеный бог, настоянный на дымящихся мозговых долях водобоязни, могли измыслить место хранения для душ столь же бедных, сколь и эта плоть, эту кишащую червями, источенную скинию? «Что скажешь, малец?» Сатри обернулся. В двери стоял Клейтон, почесывая живот и щерясь. «Эгей!» — сказал Сатри. Они пожали друг другу руки, и Клейтон потрепал его по спине. «Мама, ты ж соображать должна, прежде чем впускать этого дурня в кухню. Он нас обожрет до последней крошки». «Ну-ка, глупости не болтай, Клейтон. «Чего ты надоедаешь ему этими старыми картинками? Выпить хочешь, кореш?» «Да что ты! Я спорить готова, что коря и в рот не берет. Правда, коря?» «Ох, нет!» — промолвил Клейтон. «Кореш от выпивки откажется!» Сатри ухмыльнулся. «Господи, я некоторых вырастила, кто не откажется!» — сказала старушка. «Даже не знаю, от кого они этого набираются!» «От Эйба Фрэнклина!» — сказал щерясь Клейтон и разлил над мойкой. «Я о том, в кого они такие!» Клейтон показал бутылкой на альбомы. «Ты погляди там кое на кого! На этих старых твердожопых мерзавцев! Да скажи мне, правда ли ты думаешь, будто кто-то из них никогда и в рот не брал?» «Да что ты, Клейтон!» — сказала старушка. «Так ты уверен, что выпить не хочешь, кореш?» «Нет, спасибо. Отложи-ка всю эту старую плесень, да выходи сюда!» Сатри соскользнул со стула и встал, и вышел за ним через застекленную террасу и во двор, на миг прижав холодный стакан чая ко лбу. Клейтон ему ухмыльнулся. «Лучше б тебе бадун-то прогнать, кореш!» «Не, я в форме». Клейтон опустился в садовое кресло и вытянул босые ноги в траве. «Ну и нажрался ж я вчера», — сказал он. «Последнее, что помню, кто-то говорил, что у него нет шляпы». Сатри протянул ему сложенную купюру. «Это что?» «На, я тебе двадцатку должен». «Черт, да все в порядке». «Не, на». «Черт, да мне не надо». «Валяй, бери», — он подтолкнул ему деньги. «Уверен, что тебе не пригодится?» «Да, большое спасибо». Клейтон взял купюру и сунул ее себе в карман рубашки. «Что ж», — сказал он, — «на этой старой губе расценки высоковаты, не?» Сатри сделал большой глоток чая со льдом. В нем была мята. Ему нравилось, как шершавые листики трутся о губу, как густо они пахнут. «Есть такое дело», — согласился он. «Еще рыбалишь?» «Угу». «Работу хочешь?» «Не-а». Клейтон поболтал лед у себя в стакане. «Потешный ты, сукин сын», — сказал он. Сатри стоял, глазея за поля за домом, куда-то на горы, поднял стакан и залпом выпил. «Сядь-ка», — сказал Клейтон, похлопывая по ручке соседнего кресла. Сатри опер одну ногу о сиденье, а локоть положил на колено. Прохладный ветерок раскачивал вьюнки в чайниках, подвешенных к обрешетке террасы. «Сдается мне, затянет, и дело к дождю», — сказал Клейтон. «В газете писали, так и должно». «Ты как добирался?» «Просто пришел». «Откуда? Ты ж не из самого города шел, правда?» «Ну, я напрямки от реки. Делать мне больше было нечего». «Я тебя вечерком в любое время подвезу, как будешь готов». «Да ничего», — ответил Сатри. Тетя Марта вышла из кухни со свежим кувшином чая. «Останешься с нами поужинать, а?» «Да мне б лучше вернуться». Старушка наполнила ему пустой стакан. «Да что ты, коря! Останься, поешь с нами!» «Спасибо, но я б лучше не». «Черт, да просто посиди! Сам же сказал, тебе делать нечего!» Старушка нагнулась и долила Клейтону в полупустой стакан. Тот сидел и смотрел на него. «Черт бы драл!» — сказал он и выплеснул из стакана в траву. «Чего ты, Клейтон?» Тот встал и ушел в дом, бормоча себе под нос. «Коря, вот правда, хорошо б ты с нами поел!» «Очень я это ценю, тетя Марта, но мне нужно вернуться. Давай я тебе еще кусок торта вынесу». «Нет, спасибо, правда». Ростом она едва доходила ему до плеча, он чуть не согнулся, чтобы до нее дотронуться. От двери его позвал Клейтон. «Уверен, что не выпил бы?» Сатри потряс головой. Клейтон вышел со своей выпивкой, одна рука в заднем кармане штанов. Постояли в теньке все втроем. Сатри допил из стакана и отдал его женщине. «Мне пора», — сказал он. Они проводили его в кухню и через весь дом. Тетя взяла б его под локоток, но руки у нее были заняты. Стакан и кувшин она поспешно поставила на стол и догнала его. Сатри повернулся и с удивлением услышал, что она говорит о погоде. «Дай Клейтону тебя отвезти», — — говорила она. «Обещали бурю к вечеру. Не успеешь ты до города добраться». «Не растаю», — ответил он. Он вышел за дверь. Клейтон смотрел поверх его головы. «Ну, бывай, кореш!» «Коря, заходи навестить нас, слышишь?» Он прошел по тропинке на дорогу, повернулся и поднял руку. Старушка робко помахала ему одними пальцами, а Клейтон отсалютовал стаканом. Стало намного прохладнее, и крепчал ветер. На дороге вздымались кольца пыли и кружили прочь, как дым, а небо к западу лежало окутанное обесцвеченной массой грозовых туч. Когда он дошел до шоссе, уже падали крупные дождевые капли. Жарко шлепали по макадаму. Он видел, как дождь надвигается через поля, где гнулись и опускались темно застигнутые врасплох цветки. Руки сунул в карманы и нахохлился, и, озирая местность, двинулся по обочине черного шоссе в надвигающемся ливне. Не успел уйти далеко, как рядом притормозил старый Хадсон и встал, покачиваясь и дымя, и дребезжа. А человек перегнулся и опустил стекло ровно настолько, чтоб его стало слышно. «Запрыгивай, старина!» «Не хотелось бы портить вам машину, я же мокрый». «Этой колымаге ничего не повредит». Сатри влез, и они тронулись. Он наблюдал, как за танцем воды на капоте блекнет запотевший от пара зеленый пейзаж. «Ух, пыль-то прибьет, а?» — сказал человек. «Это точно». Человек нагибался над рулем, чтобы лучше видеть. Кивнул на приборную доску, где светилось радио. «Только послушай-ка сюда», — сказал он. Сатри преклонил ухо его. Смутному голосу в торпеде было что рассказать. «Ну, он спустился оттуль и рек. Видите там вон дождевую тучу? И еще рек, не единой. И рек он, лучше подымись туда сам и еще разок приглядись». И пошел он туда сам, соседи, и вновь спустился, и спросил у него снова. Говорит, ну что, видел хоть признак дождевой тучи? И он им сказал, что нет, говорит, нет, не видал ни единого признака. И рек он, ну лучше подымись-ка туда еще разок. И так он и сделал, пошел туда наверх, и тут же спустился опять и спросил его. Говорит, есть ли там теперь какая дождевая туча? И рек, да, говорит. Там есть одна, с твою шляпу будет. И рек. Ну, малой, лучше слазь-ка ты с горы, потому как дело к дождю. Водитель улыбнулся. Будь здоров, излагает. Точняк же. Сатри кивнул. Нравится мне старину Джей Безила слушать. Он все время говорит, разве не так, миссис Мал? Голос глубокий такой. А она отвечает, все правильно, мистер Мал. Нравится его слушать. Нормальный такой, ответил Сатри. Дорогу в ветреных полотнах дождя перелетали птички. Когда поднимались в горку, дворники на ветровом стекле сдохли, и все стекло заклепалось дождевой водой. Снаружи Сатри не видел ничего. Помимо радио и выхлопа, и дребезга клапанов, до него доносились раскаты грома, рокотавшие вдали за оплаканными холмами. Они перевалили через горку, и стекло медленной дугой очистилось. За изгибом Сатри показал. «Тут выйду», — сказал он. Человек глянул. «Где?» — спросил он. «Тут, где-нибудь здесь». «Ты разве не в город?» «Нет, мне досюда». Водитель огляделся, а потом посмотрел на Сатри. «Тут же ничего нет», — сказал он. «Мне куда-нибудь сюда», — сказал Сатри. «Тут выхожу». Водитель съехал на гравийную обочину и остановился. Он наблюдал за Сатри. Тот выбрался в ливень. «Уж точно вам спасибо», — сказал Сатри. «На здоровье», — ответил человек. Сатри хлопнул дверцей и отступил на шаг. Машина выехала на шоссе. В залитое ручейками стекло он видел, как человек вновь повернулся, словно чтоб его зафиксировать. Сатри перешел через дорогу под дождем и в синем выхлопе и спустился по откосу насыпи в поля. Двинулся по бездорожью среди пологих горок и бывших пастбищ, через рощицу темных кедров, где земля была почти сухая, вниз по длинной и узкой лощине в известняке, где к южным стенам лепился маленький плоский кактус, а дождь серо обметал карнизы и завивался перед ним. Вышел он к обрыву и двинулся вверх по склону к дому. Набрел в бурьяне на дорожку из кирпичей в елочку, всю почти заросшую. Мимо треснувших урн, разодетых в бетонную флору, по широким ступеням, мимо колонн с каннелюрами и их расколотой краской. Неохватный и голый фасад, казалось, отпрянул от его шагов. Когда вошел в вестибюль, с балкона над главной залой приемов справа от него подбитыми летучими мышами сиганули трое мелких мальчишек и беззвучно сквознули по пыльному полу и выскочили в окно на противоположной стене. На полу лежала лопнувшая люстра. Он обошел ее и поднялся по левой лестнице, медленно загибавшейся в сумрачные верхние покои, держась стены, потому что балюстрады, за исключением нескольких криво торчавших балясин, уже не было. Наверху лестницы стояла одинокая нетронутая стойка перил с навершием, как коновязь рококо. Капая, он побродил по высоким комнатам с их загубленной штукатуркой, покоробленными панелями, с обоями, висящими огромными листопадными ваями. Мелкие кучки человеческого стула с заляпанными клочками газет. Из верхнего окна смотрел он, как трое мальчишек идут по гребню холма под дождем. Среди битых оконных стекол на полу лежали клинья сухой потрескавшейся глазури. Под окном — мшистый двор, где в пересохшем фонтане ржавели старые бетонные дельфины, а темные кирпичи ручного обжига, вымащивавшие дорожки, лежали заросшие мхом и лишайниками. По садовым стенам всползал черный плющ, и выглядывали немые птахи. За рекой дождливый некрашенный пейзаж. Он, запертый в другом столетии, некое жуткое видение которого предоставило ему это одинокое распознание, мог различить, как по бульвару едут машины. Он вынырнул из узкого колодца задней лестницы и медленной поступью по пружинящему от непогоды паркету выбрел в залу, мимо громадных дверей и сплошной вишни, расколотых настежь длинными волокнистыми щелями и уже лишившихся ручек и прочей металлической фурнитуры. В эту гостиную с высоким фризом из штукатурки и витым орнаментом из листвы. Опустившийся потолок с пятнами воды, провисшие кессоны. Он повернулся, тщетная фигура в развалинах. Слепые гипсовые херувимы наблюдали из высоких углов. «Ау!» — крикнул он. Голосом какой перебрался из комнаты в комнату и опять вернулся. «Боги и отцы! Что тут произошло, добрые друзья? Где там милосердие?» Однажды весенним утром, засекая время поджарого, едва ли не текучего продвижения лошади по скаковой дорожке, взрывается пыль, быстро дать шинкелей, выезжать напрямую, ракурсно укорачиваясь и колыхаясь, и проезжая удлиненно и по птичьи, с сиплым дыханием и вздыманием планчатой грудины. А мышцы скользят и вспучиваются, поигрывая, как часы, под влажной черной шкурой. Из густок пены свисает с долгой челюсти, а затем пропадает в приглушенном стуке копыт. Стареющий мировой судья отдернул большой палец от кнопки своего секундомера, который держал, и ладонью впихнул его в жилетный карман. И ни на что не глядя, ни на дитя, ни на лошадь, сказал касаемо того простого сравнения вращательных движений и в речистости, кое был склонен, что они стали свидетелями тому, над чем время не будет властно. Он имел в виду то, что следует помнить, но у поручней, у него под локтем юный отступник при медленной протечке жизни, уже начал хворать. Он мог различить отчерк черепа сквозь плоть старика, слышать песок в стекле. Жизни истекали, как нечто мерзкое. Ночные нечистоты из сточной трубы, размеренное капанье в темноте. Часы бежали, лошадь бежала. И что измеряло что? Он прошел по зале к столовой. Краска на этих старых дверных панелях тонко растрескалась и пожелтела, словно старый фаянс. Прошло здесь нечто большее, а не просто время, в этой банкетной зале. На сцене былых геральдических пиршеств. Сатри в безмолвном признании довольно-таки достоверных покойников. Сидели обширные компании, украшение стола — жирный молодой кабан. Мужские сцепления маслов вздымались бело и исходя паром из разломленного мяса. Глаза следят. Поношение тем, кто припозднился в дороге. И вот теперь приступают. Безумные чревоугодники в вооруженных вылазках над блюдами. Лязг стали. Испачканные и каплющие жвала, глаза косят украдкой. Дворовые псы и голодающие нищеброды состязаются за объедки в соломе. На стол не выставлено ничего, кроме мяса и воды, ни звука человеческой речи. За приглушенным гомоном у стола слышится слабый отзвук другой погони. Дальние ату и далекие рога, и гончие рьяны так, что им больно. Вот хозяин стола поднял голову. Где-то в багровых полях рогача обложила другая охота. На пол с грохотом рушится щит, и три белые птицы взмывают к стропилам и неуверенно там устраиваются. Хозяин вытирает пальцы о свои волосы, и его подъем говорит о том, что пиру конец. Снаружи началась тьма и голоса гончих, перезвон вдали, что отбивает семь, и смолкает. Они ждут водоноса, но того все нет и нет. Сатри выбрался через кухню и развалившийся огород на старую дорогу. Нечестивый отпрыск обреченных саксонских кланов из дождливого дня выгадал грезу. Старая краска на старой вывеске смутно велела не входить. Должно быть, ее кто-то развернул, поскольку она отмечала внешний мир. Он все равно вошел. Сказал, что он лишь мимоходом. Ночами он слышал, как по трубам, подвешенным к подбрюшью моста над головой, булькают и туда-сюда мотаются стоки. Гул шин, слабый свет уличного фонаря падал за темные чистоколы сумаха и ежевики. Он потирал себе живот и отрыгивался в своем сумеречном одиночестве. Лампа у его локтя прикручена так, что огонек горел в стеклянном колоколе рубиново-черным. На ужин он съел целую курицу, сваренную в ведерке. Он, и только он один, ночной птицелов, кто как дым во тьме пересекал темные заплаты огородов над первым ручьем. Нечто из ночи, увешанное дохлыми наседками, скользящее вниз к миазмам в лунном свете, белящим расселину глена, драные деревья, что, казалось, дышали холодом, пересекающие это жалкое устице, попадшей дверцы грузовика, и быстро взбирающиеся по дальней стороне к аркам виадука. Приходил Сатри, каждый день новые чудеса. Они сидели в умыкнутых садовых креслах и смотрели, как звучно курлычет сверху голубь, выделяясь отвернутыми назад крыльями и загнутой крюком шеей. Меж тем, как его розовые шкрабы тянулись ухватиться за шест, а затем словно сама спускающаяся голубка, птица, очерченная синим пламенем и жарким потреском горелых перьев, и нечто кренящееся назад, дабы упасть почернело наземь в султане едкого дыма. «Джин», — сказал Сатри. «Целка, а?» «Джин». «Ага». «К чему ты этот шест подсоединил?» Харрогейт показал. «Вон к тем вон электрическим проводам. Я чего сделал? Я себе медной проволоки раздобыл и присобачил, а один конец к камню примотал и кинул его». «Джин». «Ага». «Что к черту по твоим прикидкам произойдет, если кто-то до этого шеста дотронется?» Харрогейт даже не стал подниматься, чтобы подобрать птицу. Он сидел в кресле, подогнув ноги, обхватив колени руками, копченый дух его драной одежды, поглядывая вверх на шест, а затем на Сатри. «Ну, — сказал он, — я бы сказал, они от такого на жопу сядут». «Это их прикончит». Вид у Харрогейта был умеренно созерцательный. «Ты так прикидываешь?» — спросил он. «В другой день свиньи». Целый выводок красных поросят, сбежавший из какого-то свинарника на склоне, пересек росчесть в почернелых лианах и двинулся дальше по течению к реке. Харрогейт за ними понаблюдал, а затем вдруг сел прямо, озираясь. «Если эти черномазые тебя застанут, как ты ешь какого-нибудь их хряка, тебя за жопу возьмут», — сказал он. «Но сначала им нужно будет меня поймать». Он встал и пустился вниз по склону к дороге и зарослям у ручья, куда удалились свиньи. Походу он рассматривал свинарники, разбросанные среди деревьев на склоне выше его, разношерстные укрытия, сколоченные из вывесок нюхательного табака и досок, и заборной всячины, все бездонно подвешены по лысому и размытому дождем склону. Он не заметил, чтобы кто-то охотился на кабанчиков. Выйдя на тропу вдоль ручья, увидел там и сям в клочках черной топи свиные следы, точно тонко заточенные отпечатки олешек. Проходя мимо скопления старых водогреев, он поросят спугнул, и те кинулись в стену плюща с высокими хриплыми фырчками. Он выбрал одного и нырнул за ним. Тот проскочил сквозь сплетение лиан и за курган битых банок с притертыми крышками и исчез с мучительным визгом. Харрогейту пришлось остановиться на незаросшем пятачке. Он врезался в рожковое дерево и в нескольких местах кровоточил. Слышно было, как где-то удаляются свиньи. Выйдя на речной берег на мысу, они остановились понюхать воздух. Пустились вниз по реке примерно в то время, когда Харрогейт вынырнул из кустарника. И они проверили и развернулись обратно вдоль ручья. Пятачки вогнуты, глаза белы. Они вереницей двинулись по овражку к воде и сбились в кучу. И подергали на нее носами и вернулись. Харрогейт подкрадывался к ним, как долговязый паук на цыпочках. Они кинулись в рассыпную от новой тревоги и зашмыгали, и прошли дальше по мысу. «Ты погляди-ка только на этих поросят, папаша!» Из высокой травы, где сидел, поднялся человек и положил руку себе на верхушку шляпы и повернулся вокруг. Свиньи прыснули, как перепелки. Мимо Харрогейта они пробежали кто слева, кто справа, все при этом вопя, а он озирался и в конце концов бросился в общем направлении поросят и, крякнув, растянулся плашмя во весь рост. Когда он на них снова набрел, они кормились в тенечке жимолости, вскапывая черную землю и с приглушенной свинской радостью пожирая червяков и личинок и корешки. Харрогейт понаблюдал за ними сквозь лианы, восхищаясь их пухлостью, слегка пуская слюну. Он решился на бросок, раз свиньи слишком осторожны и к ним не подкрадешься. Он кинулся головой вперед сквозь жимолость, нацелившись на одного поросенка, всего лишь одного. Они завизжали и ракетами понеслись через подлесок. Его самый быстрый из стаи. В мгновение ока исчезли. Он остановился, опираясь о дерево, рука на груди, пыхтя. Обернулся. Из-за его спины доносился долгий приглушенный скрежет. Он вернулся по своим следам и прошел по взрытой земле рощисти. Идя на звук, наткнулся на поросенка, засунувшего голову в ведро. Пока он подходил, тот бросился бежать, врезался в дерево и опрокинулся, и лежал, повизгивая. Харрогейт подбежал к нему и ухватил за заднюю ногу. Поросенок брыкался и сорвал длинный лоскут шкуры у него с предплечья. Он выронил поросенка снова и попробовал прилепить кожу к ране. «Черт бы взял!» — сказал он. Поросенок удрал в кусты. Он слышал, как тот врезается там во все. Ведро грохочет, а поросенок верещит. Он кинулся за ним следом. Головой вперед поросенок вбежал в ручей и забился там в мерзкой воде с бульканьем и воплями. Харрогейт птицы ринулся вперед и обрушился на поросенка с огромным всплеском. Весь перепачканный, мокрый и грязный, пришел он по лесам, таща поросенка за задние ноги. Бросая вокруг взгляды в поисках такого, чем стукнуть его по башке. Наконец выбрал палку и положил поросенка, одной рукой прижав ему задние ноги к земле. Начал бить по затылку, там, где тот виднелся из-под обода ведра, сшибая дужку, оставляя на ведре вмятины, оставляя у поросенка на шее кровавые рубцы. А тот визжал, пока, наконец, палка не сломалась, и он не отшвырнул ее в сторону. Поросенок сильно дернулся, и он навалился на него, чтобы удержать на месте. «Бля всемогущая!» — сказал он. Встал с поросенком, держа его у пояса, ведро у щеки, а по всему его переду течет кровь. Обнимал добычу, пока та брыкалась и срала. Двигаясь вверх по ручью, он шел, широко расставив ноги и полушатаясь, пока, наконец, не вынужден был остановиться на отдых. Они с поросенком сидели в рощице кудзу, тихонько восстанавливая силы, словно парочка утомленных дегенератов. Всякий раз, когда поросенок елозил, Харрогейт орал ему в ведро, чтобы прекращал. Руки у него уже уставали, а та, что была ободрана, еще и болела. Он вновь с трудом поднялся с поросенком и дошел как раз до огорода водогреев, когда взгляд его упал на отрезок трубы, валявшийся голым и ни к чему не приделанным на земле. Он подобрал трубу и взвесил в руке. Поросенок же обмяк у него в объятии, его передние ноги торчали наружу. Уложив поросенка, он встал на него на колени, покуда не сумел ухватить обе его задние ноги хорошенько, а затем поднял трубу и размахнулся изо всех сил. Из-под края ведра брызнула кровь. Поросенок завопил и могуче рванулся, и побежал боком по кругу, приволакивая ноги по черной листве и мусору. Харрогейт опять замахнулся, Ведро соскочило, и на него снизу глянул спятивший от страха поросячий глаз. Из головы сочилось что-то беловатое, а одно ухо болталось полуоторванным. Он вновь обрушил ему на череп трубу, вышибая глаз из глазницы. Орать поросенок не перестал. «Да сдохни уже, будь ты проклят!» — пропыхтел Харрогейт, замахиваясь трубой. Поросенок ссутулился и застыл. Он двинул по нему снова, разбрызгивая мозги по земле. Тот вытянулся, задрожал и прекратил. Харрогейт стоял над жертвой, со вздымавшей грудью, и клял ее. Трубу он отшвырнул в сторону и подхватил поросенка за задние ноги и взвалил его себе на плечо, окровавленная голова болталась. С одной стороны разбитого черепа, мягкие и влажные, выпирали мозги. Он с трудом взобрался до края дороги и уложил поросенка в пыльные кусты и отдохнул. Прежде чем перейти через дорогу, проверил, нет ли кого поблизости. Странный беспризорник тащит дохлого поросенка. Кровавый след. Веточки, мелкие камешки льнули к сгустку мозгов. Он втащил его вверх по тропе и под виадук и уложил на прохладную землю и сел на него смотреть. Поточил свой спертый в лавке карманный нож, а небольшой камень, и встал на колени у мертвого поросенка, и взял его за одну ногу и с минуту подержал ее, а потом отпустил. Присел на пятки и сунул нож в землю 2 или 3 раза, наморщив лоб. Наконец поднял поросячью ногу и всунул нож поросенку в живот, после чего ему пришла в голову еще одна мысль, и он схватился за одно ухо и вздернул голову повыше и раскроил ему глотку. Хлынула кровь и побежала по грязи. Вот он вскрыл поросенка и выволок кишки, громадные охапки их, никогда столько не видел. Что с ними делать? Отволок их ниже по тропе и зашвырнул в кусты, и вернулся. Поскольку у него не было способа обварить поросенка, он решил его освежевать. Когда явился владелец поросенка, нашел он щуплого белого мальчишку, всего в крови, стоящего на том, что осталось от его собственности, пиля ее ножом и теня за шкуру и матерясь. Грязный полуосвежеванный поросенок выглядел как нечто вырытое из неглубокой могилы. Был он черным, созерцательным по природе своей и самую чуточку пьян, и встал, опираясь на пету свода виадука, и глотнул из полупинтовой бутылочки и сунул ее снова себе в задний карман, и вытер рот и обеспокоенно понаблюдал за этим зрелищем ожесточенного буйства. «Ах!» — сказал Харрогейт, заметив, как он там подпирает стенку. Владелец кивнул. Сказал он. «Здоров!» Он повернул голову и сплюнул, и уставился на Харрогейта одним слегка прикрытым глазом. «Не видали тут где-нибудь отбившегося порося, а?» «Чего?» «Кабанчика. Молоденького совсем». Харрогейт нервно хихикнул. «Кабанчика?» — пискляво переспросил он. «Кабанчика. Ну, у меня тут вот один». Он показал на него ножом. Черный выгнул шею посмотреть. «А-а-а», — сказал он. «Я думал, это кто-то». «Кто-то?» «Да. Говорите, кабанчик?» «Да», — ответил Харрогейт, — «кабанчик». «А вы не против, если я на него взгляну, а?» «Нет, нет-нет», — он пригласил рукой. «Валяйте». Черный подошел и нагнулся, и рассмотрел порушенную голову поросенка. Ухватился за кончик уха и слегка повернул. «Это кабанчик дохлый», — сказал он. «Так точно, сэр». «Клянусь, если он не в точности, как тот, что у меня жил». «Он как бы и тут бегал сам по себе». «И каковы у вас виды на этого вот кабанчика, если вы не против, что я спрашиваю?» «Ну, я как бы прикидывал его съесть». «Ух, ух». «Вы имели в виду, что он ваш?» «Если не ошибаюсь». «Ну, пятка ж ты паленая. Если он ваш, чего ж тогда вы его не возьмете и не заберете?» Владелец впервые обозрел маленькую стоянку. «Вы тут живете?» — спросил он. «Так точно, сэр». «Я тут вечеру огни вижу». «У меня обычно фонарь горит». «Прикидываю, тут под низом холодно зимой». «Ну, зимой меня тут еще не было». «Ясно». «Говорите, вы на той вон горке живете?» «Да». Отсюда как раз мое жилье видать. Ух, как же мне тут нравится, а? В смысле, от городка близко и прочее. И никто из них тут к тебе не лезет». Владелец поглядел на Хэррогейта и поглядел на поросенка. «Парнишка», — сказал он, — «и что же ты себе думаешь, я буду делать с этой пакостью?» «Не знаю», — ответил Хэррогейт быстрым нервным голосом. «Ну, давай-ка ты лучше что-нибудь придумаешь». «Я б себе взял, если вам не надо». «Взял?» «Так точно, сэр». «И ты готов компенсировать мне этого кабанчика?» «Что сделать?» «Заплатить мне». «Заплатить вам?» «Вот теперь соображаешь». Хэррогейт все еще воздвигался, расставив ноги над усопшим животным, а теперь не сдвинулся и вытер кровавые руки о боковины штанов и посмотрел снизу вверх на владельца. «Сколько?» — спросил он. $10. $10? «Я б за него до цента аккурат столько выручил». «Нет у меня $10». «Тогда, кажись, тебе придется отрабатывать». «Отрабатывать?» «Работать. Так большинство народу на прокорм себе добывает. Того народу, что по чужим свинарникам не шныряет». «А если не стану?» «Тогда закон на тебя спущу». «Ой! Начать можешь с утра». «А что вы хотите, чтоб я с этим сделал?» Владелец уже пошел прочь через бурьян. Он обернулся и поглядел назад на Хэррогейта и на кабанчика. «Делай с ним что хочешь», — сказал он. «Твой теперь». «А как я там наверху вас найду?» «Спрысишь Руфуса Уайли, так и найдешь». «А сколько в час я буду получать, чтоб отработать?» Хэррогейт уже чуть ли не кричал через разделившее их пространство под виадуком, хотя Руфус и еще на 30 шагов не отошел. $50 в час!» «Возьму 75!» — крикнул Хэррогейт. Но на это Руфус даже не ответил. Всю ту ночь кошки стонали в темноте, как кошки в течке, и кружили, и шипели. Из бурьяна, щетинясь и поджав хвосты, выбредали собаки, губы загнуты, зубы ярко-красные при свете дорожных фонарей. Позади, в темноте, где валялись кишки, они кружили и щелкали, и скользили, как акулы. Он лежал у умиравшего костерка в подползавшей сырости и слушал рычание и раздирание, покуда в какой-то час, ближе к заре, когда эти кишки, подаренные судьбой, не оказались разделены и потреблены, и даже самый наглый щенок решил не рисковать в красном аду фонарей, окружавших Хэррогейтова кабанчика там, где тот висел. Один за другим все мародеры молча укрались, и лишь тонкий кошачий вопль долетел обратно, издали, еще дальше теперь, с горки за ручьем. Когда Хэррогейт спустился по тропке к свинскому участку, таща перед собой обеими руками ведро помоев, все поросята уже вернулись в загон и встретили его визгом и фырчками. Толкаясь у ограды, их бледные рыльца, очертаниями как молотки, принюхивались в ячеях. Он оглянулся через плечо на дом, а затем заправил ближайшему хороший пинок в голову. Свернувшуюся вонючую пакость он вылил в широкий дощатый жолоб и отступил назад. Поросята хрюкали и пихались, и хлебали помои, а Хэррогейт качал головой. В соседнем загончике в грязи дрыхла свиноматка. Он прошел вдоль ограды и наклонился ее рассмотреть. Полосатые вши величиной с ящериц пересекали розовую, почти без щетины, шкуру свиньи. Он подобрал кусок угля и швырнул его, и тот тупо стукнул в жирную бочку ее туши. Уши у нее дернулись, и она приподнялась и принюхалась. Кусок угля лежал у нее сразу за передней ногой, и она его нашла и взялась его жрать, перемалывая с громким хрупаньем, а из пасти ее текли черные слюни. Когда уголь закончился, она посмотрела на Хэррогейта, есть ли еще. Хэррогейт напучил губы и харкнул ей между глаз, но она, кажется, не заметила. «Чокнутая ж ты срань», — сказал он. Свинья проверила рылом воздух, а Хэррогейт повернулся и двинул обратно к дому. «Не ставь сюда это ведерко», — сказала она. «Тут не свинарник». Хэррогейт злобно зыркнул на нее и снова вышел. «Когда обед?» — спросил он, приблизив лицо к сетчатой двери. «Когда будет готов?» «Жопа!» — сказал он. «Что ты сказал?» «Ничего. Я слыхала, он тебе велел дров наколоть». Хэррогейт сплюнул и перебрался через расцарапанный граблями участочек к поленнице. Перед ним рысили молотки, пестрая шайка линяющих кур, мелкая прокаженная птица, рыскавшая в грязи лысыми дюбелями гузок. Он взял ручной топор, которым кололи растопку, и взялся разрубать пополам муравьев, когда те выбегали на сосновое полено. «Черномазые», — сказал он. «Жопа!» Вместе с тем питался он тут неплохо. Еще долго после того, как отработал стоимость кабанчика, он по-прежнему оставался тут. Подавал, приносил, или же просто валялся в эти последние теплые деньки в берлоге среди жимолости и читал книжки комиксов, которые крал. Смехотворные рассказы в картинках о ходячих зеленых трупах и слюнявых упырях. Через дом оттуда жила парочка черных девушек в соку. И он вечерами, бывало, висел на древесной ветке за их окном в надеждах увидеть, как они раздеваются. В основном же они просто сбрасывали свои хлопковые платья и ложились в постель в нижних сорочках. Он пытался завлечь ту, что помоложе, к себе в беседку под жимолостью обещаниями комиксов. Она ответила: «Мы с Марфой придем, как только она вернется». Пришли бочком обе, хихикая, после ужина и унесли весь его запас. Видение пухлых юных титик в полночь, длинных смуглых ног. Уже стоял сентябрь, пора дождей. Серое небо над городом омывалось шквалами потемней, как чернила, клубящиеся вслед за каракатицей. Черные видят костер паренька в ночи, и мелькает его веерный силуэт, прорезанный в высоком нефе, слишком крупный средь арок. Всю ночь рубиновое тление от крикливых его лампад пропитывает подмостье. Все городские мосты сейчас обсижены троллями, всеми этими старыми чревовещателями да юными арбузолюбителями. Дым от их костров идет вверх, незримый среди копоти и пыли праведной городской коммерции. Иногда вечерком Сатри приносил пиво, и они сидели под виадуком и пили его. Хэррогейт с вопросами о городской жизни. «Ты когда-нибудь напивался до того, чтобы целоваться с черномазой?» Сатри посмотрел на него. У Хэррогейта один глаз сощурен на него, чтоб говорил правду. «Я бывал гораздо пьянее такого», — сказал он. «Хуже всего, что я сделал, это спалил дом старушки Арвуд». «Ты спалил старушкин дом?» «Вроде как с нею вместе. Меня подучили. Мне тогда и десяти не сравнялось». «Маленький еще. Не соображал, что делаешь». «Ага. Черт, нет, это враки. Все я знал и все равно сделал». «А он совсем сгорел?» «До самой земли. Только труба стоять и осталась. Долго горел, пока она из него не вышла». «А ты знал, что она внутри?» «Уж и не помню. Не знаю даже, о чем думал. Она выскочила и кинулась к колодцу, зачерпнула ведро воды и плеснула ею на стенку, а потом просто ушла к дороге. Никогда в жизни меня так не пороли. Старик вроде как меня чуть не убил». «Папаня твой?» «Ага, он тогда был еще жив. Старуха моя сказала тем помощникам, когда они домой к нам пришли, а они пришли туда ей сказать, что я в больнице из-за тех арбузов. Она им и сказала, что папани у меня нет, вот потому-то во всякие передряги и впутываюсь. Но сранский пламень, я гадкий был, и когда он у меня имелся, никакой разницы». «А ты потом жалел о старушкином доме, в смысле?» «Я жалел, что меня поймали». Сатри кивнул и вылил в себя остаток пива. Ему пришло в голову, что за исключением корки, отмоченной с арбузами, он никогда не слыхал, чтоб этот городской крыс говорил что-то, кроме голой правды. Долгими ветреными днями осени Хэррогейт ходил с черными на мыс удить сазана, улыбчивый и неумелый. Бледная рука среди тех, что потемнее, махавших с берега Сатри, когда тот выплывал прохладными утрами. Сатри был занят, конопатил столярные плиты своей хибары старыми газетами. Дни попрохладнее наводили на него тоску, запах угольного дыма в воздухе по ночам. Прежние времена, мертвые годы. Для него такие воспоминания горьки. Перепляс по росе купил у старьевщика на Центральном проспекте шубу из андатры, которую выкрасил в пурпур. Мать Она вернулась из деревни с мешками и банками трав этого года. Дворик ее глубоко усыпан засохшими бурыми шкурками саранчи. В деревьях сражается мелкая добыча, жабка или землерайчонок, насаженные на шипы, и сорокопут, туда их поместивший, пускает трели с ближайшего осветительного провода, и опять дождь пошел. А в свое презрезорное окно затворник наблюдает за праздными прохожими на тропе внизу, вцепляясь в вытертые дубовые подлокотники кресла-каталки, накаркивая всем ад куда похуже. Тряпичник спешил домой, а тьма гналась за ним по пятам. Когда ж добрался до конца моста, за ним зажглись фонари, и он повернулся кратко глянуть назад, после чего поднырнул под ограждение и красной глиняной тропой спустился к себе. Съежившись перед костерком, он видел, как в темнеющей реке высыпают звезды. Мял себе костлявые руки и наблюдал за очертаниями, какие принимало пламя среди деревянных палок, как будто в них можно прочесть некое предвестие. Чмокал деснами, исплевывал и подавал руками знаки. Тем утром он не подпустил семейство мусорщиков в переулке. Там, под глубокостенными тенями, где окна заложены решетками, а над головой на цепях подвешены железные пожарные лестницы. Заполнив темный кирпичный коридор голосами, постарелыми, но звучащими властно, прогнал их, как крыс. «И вон отсюда, вы! И не возвращайтесь!» Сатри встал с камня, на котором сидел, и вытряс онемелость из одного колена. Старик взглянул на него снизу вверх. Из-под белков его глазных яблок проглянул ободок красного пламени, бушевавшего у него в голове. «Вернешься, а я мертвый», — начал он. «Увидишь, как я тут мертвый лежу, так ты просто угольной нефти на меня плесни, да подпали меня. Слышь?» Сатри перевел взгляд на реку и огни, а потом вновь посмотрел на тряпичника. «Ты еще меня переживешь», — сказал он. «И вовсе нет. Сделаешь?» Сатри утер рот. «Я тебе заплачу». «Заплатишь?» «Сколько возьмешь? Дам тебе доллар». «Боже праведный, да не хочу я доллар». «А что возьмешь тогда?» «Ты не загоришься», — он показал руками. «Не загоришься, если на тебя только угольной нефти плеснуть. Только вонять будет страшно». «Я достану тогда, ей-богу, бензину. Раздобуду 5 галлонов, и будут стоять тут все время». «Они пожарные машины сюда пригонят, когда такое увидят». «Да и насрать мне хорошенько на то, что они там пригонят. Сделаешь?» «Ладно». «И доллара не возьмешь?» «Нет». «Смотри, ты мне слово дал». «Что верно, то и сделаю», — сказал Сатри. «Я тебе не безбожник, чтоб там ни говорили». «Да нет». «Я всегда смекал, что какой-то бог есть». «Да». «Мне он просто никогда не нравился». Он шел вверх по веселой улице, и тут из дверей к нему шагнул Джейбан и взял его за руку. «Эй, Коря!» — сказал он. «Как поживаешь?» «Как раз иду тебя повидать. Заходи, кофе выпьем». Они сели у стойки в Хелме. Джейбан все постукивал ложечкой. Когда перед ними поставили кофе, он повернулся к Сатри. «Мне твой старик звонил», — сказал он. «Хотел, чтоб ты домой звякнул». «Людям в аду подавай воды со льдом». «Черт, Коря, может, там что-то важное». Сатри проверил кромку чашки, а нижнюю губу и подул. «Например, что?» — сказал он. «Ну, что-нибудь с родней, сам знаешь. Думаю, ты обязан позвонить». Он поставил чашку. «Ладно», — сказал он. «В чем дело-то?» «Взял бы да позвонил ему». «Взял бы да рассказал». «Звонить не будешь?» «Нет». Джейбан смотрел на ложечку у себя в руке, подул на нее и покачал головой. Его искаженное отражение в хлебали вверх тормашками затуманивалось и возвращалось. «Что ж», — сказал он. «Кто умер, Джим?» Он не поднял взгляда. «Твой малыш», — сказал он. Сатри поставил чашку и выглянул в окно. По мраморной стойке у его локтя растеклась лужица пролитых сливок, и к ней, собравшись вокруг, припали мухи, лакали, как кошки. Он встал и вышел. Когда поезд тронулся от станции, было темно. Он попробовал спать, голова каталась по затхлому подголовнику. Не было больше ни вагона-салона, ни вагона-ресторана. Никакого больше обслуживания. Возник черный старик с подносом сэндвичей и ведерком со льдом для напитков. Прошел по коридору полузатемненного вагона, тихонько выкликая свой товар, и скрылся за дверью в дальнем конце. Грохот колес с полотна и сколь с прохладного воздуха. Спавшие спали. В окнах миновали грустные и тускло освещенные задворки городка. Брусья ограждений, заросшие бурьяном пустыри, голые осенние поля, черно скользящие под звездами. Они проехали низины к Камберлендам. Старый вагон покачивался на рельсах, и провода на столбах за холодным оконным стеклом безустанно сшивали ночь. Он просыпался в различных горных городишках все ранние утренние часы. Старичье с корзинами протискивалось по проходу, мимо, перешептываясь. Топотали черные семейства с сонными детишками, ржавые вагоны хрипели и пшикали паром, а затем медленное нарастание скрипа и скрежета железа, когда трогались снова. Ночью стало холодно, но он онемел от других погод. Равноденствие в сердце, дурная перемена, неудача. Сатри держал лицо в ладонях. Дитя тьмы и близкий знакомец мелких фатумов. Сам он привык просыпаться в ужасе и находить целые скопления неприглашенных, столпившихся у его постели. Протейские фигуры, нахохлившиеся среди темных углов комнаты во всем множестве очертаний, гиббоны и горгульи, паукообразные, вопиющего размера, тварь вроде летучей мыши, некой хитростью зависшая в высоком углу, откуда щелкала она и подмигивала, словно костяными колокольцами, своими светящимися зубами. В холодной осенней заре, что подкралась по полям, он проснулся и стал смотреть через стекло на проплывавшую местность. Легкий дождик или дымка, мелкий бисер воды наперегонки по окну. Они переехали ручей по старой эстакаде, мимо мелькал черный крепежный лес, пропитанный криозотом. На серой воде два мальчишки в ялике, без движения, наблюдают, как их минуют лица, словно пленка фильма над ними». Один поднял руку, жест торжественный. Вдали дымящие фабричные трубы, расставленные по серой и голой равнине. Где-то за ними, в свежевырытую могилу, падает холодный дождь. Поезд дернулся и громыхнул. Пошел стучать вдоль, по долгой насыпи стопью и болотом, курящимися в синеватом свете. Белая цапля, одноногая и мертвенно-бледная в воде, урезанная на четверть над антиподом своим потемнее и недвижная, как гипсовая газонная птица. Дальше голые леса, падает несколько листочков. Сатри протер глаза плечами и встал, и прошел по проходу мимо затхлых и пустых сидений. Он стоял между вагонов, верхняя половина двери откинула на крючок, и внутрь дул прохладный утренний ветер. Опирался, утвердив локти. Вагон потряхивало и покачивало, когда они въезжали на сортировку. Там серым фризом тянулась стаккато огней. В окне наверху мужчина в майке, подтяжки висят. Через узкий зазор они с Сатри на миг переглянулись, а потом его сдернуло назад. Серые стальные фермы моста. Мимо, мимо, мимо. В утреннем свете, падавшем искоса, он видел в тени полуочертания автомобильных кузовов, припавших на корточки в умиравшем плюще по всему длинному и голому оврагу. На станции Сатри нагнулся разобраться с человечком в клетке. Надраенный синий костюм, значок на лацкане. «10 часов», — сказал человечек. Он кивнул. «Больше ничего отсюда не ходит, догадываюсь». Человечек проштамповывал длинные рулоны билетов, выпятил нижнюю губу и покачал головой. «Спасибо. Только если на такси не хотите. Стоит чувствительно». «Спасибо», — сказал Сатри. Он нашел у автостанции «Кристалл» и съел омлет с тостом и проглядел газету, но никаких вестей для себя не нашел. В 10 сел в автобус и откинулся на спинку и закрыл глаза. В глотке у него огромной соленой окалиной застряло раскаяние. «Что она скажет?» Что скажет ее мать? Ее отец. Сатри встал и кинулся к двери, но автобус уже тронулся. Он повис на одной руке, покачиваясь. Всю ночь пытался увидеть в уме лицо ребенка, но не мог. Помнил только крохотную ручку в своей руке, когда они отправились на заезжую ярмарку, да мимолетный образ эльфийских глазок, пораженных чудом широкого мира в его кружении, где колесо обозрения качалось в ночи и танцевали раскрашенные девушки, да взмывали сигнальные ракеты и разламывались в вышине, проливая орликинов свет над ярмарочной площадью и запрокинутыми лицами. Они наблюдали за ним с крыльца, собравшись там, словно сели сниматься на какой-то старый сепиевый ферротип, рука матери на плече сидящего патриарха. Смотрели, как подходит он по дорожке с пустыми руками и выгоревшими глазами. Брошенная жена Сатри. Она спустилась по ступеням медленно, Мадонна в трауре, столь ошеломленная горем и одеревеневшая пьета нескончаемой зари, что птицы примолкли перед этой суровостью, и изгоя, кого принимала она за самого сына света, охватила стыдом, как факел. Она дотронулась до него, как это бы сделал слепец. Глубоко на дне ее переполненных глаз носила мертвую листву. «Уйди, пожалуйста», — сказала она. «Когда похороны?» «В 3 часа. Прошу тебя, кореш». «Я не...» «Пожалуйста, ничего не говори. Я этого не снесу». Теперь уже и мать спустилась с крыльца. Была она в черном и налетела на них беззвучно, точно чума. Ее горькое скрученное лицо замаячило, топором прорубленный рот и глаза, ополоумевшие от ненависти. Попыталась заговорить, но вышел лишь полуздавленный вопль. Девушку отшвырнула в сторону, и эта обезумевшая ведьма когтила его и пинала, булькая от ярости. Девушка попробовала ее оттащить. «Мама!» — выла она. «Мама!» Старуха сунула палец Сатри себе в рот и глодала его, словно изголодавшийся трупоед. Он схватил ее за горло. Все втроем рухнули наземь. Сатри чувствовал, как что-то бьется у него в загривке. Это с крыльца спустился старик и бил его ботинком. Он попробовал встать. Девушка вопила. «Прекратите вы все! О, Господи, перестаньте же! Вызывай полицию, Леон!» — визжала старуха. «Я его подержу!